Глава 13. Как разговаривать с детьми о разводе? Произнести сакраментальную фразу «Мы с твоим папой, твоей мамой решили развестись» может оказаться самой трудной задачей за все годы разговоров с детьми. Для многих родителей это труднее, чем рассказать про секс и опасных незнакомцев, или чем сообщить о смерти любимой собаки. Потому что даже если это известие уже не новость и предпосылки развода давно витают в воздухе, дети все равно в глубине души мечтают и надеются, что их родители помирятся и будут всегда жить вместе. И окончательно разбить эту детскую мечту может оказаться абсолютно невыносимо. Эта глава для вас, ответственных и тревожных родителей 21 века, слишком часто готовых чувствовать вину за любую воспитательную неловкость и любое детское переживание. Я хочу помочь вам лучше ориентироваться в этой непростой теме. Расскажу, как, когда и о чем разговаривать, чтобы помочь себе и детям и по возможности минимизировать негативные последствия для их психики. Обойтись совсем без последствий, увы, вряд ли удастся. Необходимые вводные. Немного статистики. Раньше во многих странах по закону разводиться было нельзя. Соответственно, проблема разговоров с детьми о разводе не стояла так остро. По данным 2015 года, в Евросоюзе каждый год регистрируется в среднем 4,2 брака и 2 развода на 1000 человек населения. А в России каждый год случается 650-700 тысяч разводов, то есть разводом может закончиться почти каждый второй брак. По данным Ассоциации американских психотерапевтов, около 75% разводящихся родителей посвящают разговору с детьми о разводе всего 10-15 минут и делают это один раз. При этом большинство детей хотят больше обсуждать эту тему, хотя некоторые из них и не показывают вида. Что нужно понимать родителям? Прежде всего, дети разного возраста и разного уровня развития очень по-разному представляют себе саму идею развода, причины для развода и то, что все это означает для их будущего. Поэтому имеет смысл адаптировать общие рекомендации под нужды и психологическую зрелость вашего конкретного ребенка. Если детей в семье несколько, возможно, понадобится 2-3 версии беседы. Задумывайтесь больше не о том, как и что вы говорите, а о том, как они слышат ваши слова и что именно из них понимают. Существует такое психологическое явление, как конфликт лояльностей. Две противоположные группы людей или процессов, которым человек ощущает свою принадлежность, как бы требуют от него противоположных чувств и или действий. Ребенок разводящихся родителей с рождения и навсегда является частью их обоих, как биологически, так и психологически. Их ссоры и расставания могут ощущаться как необходимость чуть ли не физически разорваться на две части. Этот конфликт, в принципе, не может быть разрешен, в силах родителей лишь его не усугублять. Как обычно, перед любыми разговорами с детьми проведите внутреннюю проверку собственных чувств и триггеров. Если что-то вызывает у вас тревогу, рыдания, приступы ярости, сомнения, или вы просто не можете произнести некоторые слова, имеет смысл сначала проработать эту проблему и решить, что говорить, а уже потом начинать разговор с ребенком. Однако, не старайтесь сдерживать абсолютно все свои негативные эмоции, говоря с детьми. Возможно, этот совет выглядит противоречащим предыдущему пункту. Нормально быть грустным и плакать. Нормально не уметь справиться с неожиданностями. Детям можно и нужно объяснять, что развод – тяжелое событие для всей семьи, что все переживают, но стараются помочь себе и другим, насколько получается. И получится, обязательно получится. Будьте готовы к тому, что одной беседы будет недостаточно, и через несколько дней, недель последует вторая, третья. На полную адаптацию к ситуации развода требуется около 2 лет. И в течение этого времени дети могут снова и снова обращаться к вам с вопросами и уточнениями. Если они так делают, это хороший знак, значит, чувства и переживания не застревают, доступны для контакта и совместного проживания. Убедитесь, что дети знают, что можно поднимать эту тему всегда. Будьте готовы к любой реакции. Дети могут заплакать и впасть в истерику, или разозлиться и начать кидаться вещами, или замереть, или никак не отреагировать и будничным тоном спросить: «А гулять сегодня пойдем?» Некоторые дети задают вопросы, некоторые молчат. Тем, кто спрашивает, нужно отвечать. Тем, кто молчит, нужно внимательное отношение в следующие 2-3 месяца и возможность выразить свои чувства не через слова. И так далее. Вы обязательно найдете способ. Как говорить? Первое. Вдвоем или поодиночке не так важно. Все современные рекомендации в один голос твердят, что новости о разводе должны обязательно сообщать оба родителя сразу. Их авторы рассуждают, что нужно выступать единым фронтом и все такое прочее. Очень красивая получается картинка. Да, присутствие обоих родителей действительно помогает ребенку воспринять разговор лучше. Есть только одно большое «но». Вовсе не всегда разводящиеся родители в принципе способны сказать хотя бы 3 слова без ссоры. Вовсе не всегда они хотят и могут находиться в одной комнате. Вовсе не всегда они готовы договариваться о чем-либо. И это в целом нормально, хоть и грустно. Поэтому я думаю, что нужно ориентироваться по вашей ситуации и только по ней. Иногда лучше 2 отдельные спокойные беседы с каждым родителем, чем 1 большая склока, от которой никто не выиграет. Сообщайте новость вдвоем, только если уверены, что сможете сделать это. Сообщайте поодиночке, если сомневаетесь. И, конечно, сообщайте самостоятельно, если ваш супруг или супруга в принципе не хочет участвовать в таких разговорах или настроен против них. Последнее особенно актуально для женщин. Второе. Отнеситесь к этому разговору серьезно. Выросшие дети разведенных родителей, как показывают опросы, не всегда точно помнят, что конкретно им говорили, сообщая новость, но всегда помнят свои чувства и обстановку первой беседы. У меня нет каких-то четких рекомендаций по месту и времени, вы родитель, вам виднее. Важно одно. Не проводите этот важный разговор на бегу, по дороге, перед сном, перед уходом ребенка в школу и прочее. Выделите на нее отдельные 30 минут-час своего свободного времени и найдите место, где вас не будут постоянно отвлекать. Это стоит того. Третье. Имейте в голове хотя бы базовый план. Разговор о разводе – не та тема, где нужно импровизировать. Тысячи и тысячи людей до нас уже сделали 10 000 ошибок. И в наших силах их учесть, не пропустив ничего важного. Готовые опорные точки будут чуть дальше в этой статье. Можно просто адаптировать их под свою ситуацию. Если сомневаетесь в своей памяти, напишите шпаргалку. Дети, скорее всего, будут задавать одни и те же вопросы поочередно маме и папе, чтобы проверить ответы, чтобы убедиться, чтобы понять непонятое и так далее. Так что если вам удается более-менее мирно общаться с супругом, то договоритесь об основных моментах беседы с ним. Важно также сразу представлять себе, о чем вы будете рассказывать детям, а о чем нет. Вовсе не все им нужно знать так же детально, как знаете вы. Об этом тоже будет чуть дальше. Четвертое. Говорите правду. Развод меняет почти всю предыдущую жизнь ребенка, поэтому детям критически важно хоть на что-нибудь опереться. В основном их интересуют не глубинные причины развода и ваши размышления, а то, как все это повлияет на их жизнь. Дайте им эту информацию. Не скрывайте ключевые вещи, руководствуясь благими намерениями. Не выдумывайте смягчающих ложных объяснений. Дети все равно все чувствуют, а от недоговаривания или молчания будут только больше тревожиться и бояться. Кроме того, истинная адаптация может начаться только после контакта с правдой и фактами. Адаптироваться к обману и недомолвкам технически невозможно. Честно рассказывайте то, что можете приспособить под возраст и уровень понимания ребенка. Например, можно аккуратно сказать о причинах развода, если ребенок спрашивает: «Я и твой папа постоянно ссоримся и больше не можем жить мирно. Я и твой папа больше не любим друг друга». И так далее. Можно рассказать о последствиях. «Ты останешься жить со мной, твой папа, твоя мама переедет на другую квартиру и будет брать тебя к себе на выходные». Но не молчите, пожалуйста, и не лгите. Что говорить? Конечно, большинству слушающих подобные мануалы хочется каких-то конкретных фраз, учитывающих все эти тонкости. Я попробую их дать, а также объяснить принципы, на которых они должны строиться, чтобы вы могли говорить собственными фразами. Первое. По возможности избегайте местоимения «мы». Психика ребенка интерпретирует само это слово как некую совместность. Поэтому фразы, в которых есть и «мы», и что-то про разделение, могут звучать как двойные сообщения. Это особенно актуально для маленьких детей. Еще будет здорово, если вы сможете вычистить из своих фраз и частицы «не» и разные способы сказать что-то через отрицание. Да, это длиннее, менее привычно и не для всех фраз получится, но имеет смысл немного постараться. Формулировки: «Я и твой папа, твоя мама». «Твои папа и мама». «Я, а твой папа – имя». «Я, а твоя мама – имя». Вместо «не можем» говорите «можем». Вместо «больше не» употребляйте слово «теперь». Второе. Преподнесите развод как решение, которое было принято для общего блага. Вообще-то частенько так и есть. Покажите развод как изменение, а не как трагедию, конец прежней жизни, последний шаг, что-то подобное. Важно, чтобы ребенок понимал, это трудное решение, но оно принято взрослыми, и оно является взрослым. Повлиять на решение и изменить его, например, ведя себя хорошо, ребенок не сможет. Решение, как и другие взрослые решения, например, покупка машины, влечет за собой изменения в жизни всех членов семьи, с которыми семья будет по мере сил справляться и адаптироваться. Формулировки. «Твой папа и я в последнее время плохо ладим друг с другом, и от этого другим членам семьи тоже плохо. Ты, наверное, замечаешь, что у меня с твоим отцом есть проблемы. Мы пытались это исправить, но не получилось. Я и твой папа много думали, что с этим делать, и пришли к решению развестись и жить отдельно. Мы уверены, что так все будут счастливее. Твой папа Саша и я решили со следующего месяца жить раздельно. Это решение кое-что изменит. Например, изменится вот что. Папа больше не будет жить с нами, он уедет на другую квартиру. Отводить тебя в садик теперь буду я». Третье. Обязательно акцентируйте и повторите, если потребуется, несколько раз. Вы разводитесь только между собой, но оба навсегда останетесь для ребенка его семьей. В этом моменте есть типичная логическая ловушка, в которую попадают многие родители, дети и даже психологи. Как же так? Семья распалась, теперь она стала неполной, и ребенок должен понимать разницу. Теперь его семья — это мама, бабушка и прочее. Но на самом деле нет никакого теперь. Да, технический состав проживающих вместе меняется. Юридически меняется и состав семьи. Но все это относится только к разводящимся супругам. Для ребенка и мама, и папа навсегда остаются его семьей и психологически, и, если хотите, технически. Они по-прежнему вписаны в его свидетельство о рождении. Они продолжают быть его родителями. Развод ничего не должен менять в отношениях родства и в экзистенциальном ощущении семьи. Если вы все еще сомневаетесь, то попробуйте подумать про своих родителей, если бы они развелись, или если они фактически развелись, но остались в вашей жизни, разве вы перестали считать кого-то из них своей семьей? Формулировки. «Я и твой папа большие, а ты маленький. Наш развод — это взрослые дела, и мы будем в этом разбираться только между взрослыми. И я, и папа остаемся твоими родителями. Развод — это наше решение друг про друга. Твоя семья, где есть мама и папа, которые тебя родили, остается с тобой. Мы расстаемся друг с другом. Меняются наши договоренности, места проживания и некоторые бытовые вопросы. Но любовь к тебе твоих родителей остается той же. Четвертое. Внесите побольше конкретной информации, которая будет касаться технических и бытовых деталей. Это удивительно, чего иногда начинают ожидать дети в своей жизни после развода родителей. Не торопитесь думать, но это и так понятно. Ничего ребенку по умолчанию не понятно. Он никогда не разводился и вряд ли что-то про это читал и слышал. Объясняйте с нуля, с самых простых вещей. Расскажите, с кем он будет жить, а кто уедет. Успокойте его, что ему не придется менять школу-сад, что к нему все так же будут приходить гости на день рождения, что он будет видеться с бабушкой и так далее. Спросите, есть ли что-то, чего ребенок не понял, что ему неизвестно относительно будущей жизни и беспокоит его. И не удивляйтесь странным и неожиданным вопросам. Формулировки. Ты, наверное, хочешь знать, что именно изменится в твоей жизни. Давай я расскажу. Есть ли что-то, что я забыл рассказать, а ты хочешь узнать? Если ты что-то не понял, спрашивай. Что пугает, злит, не нравится тебе в этом больше всего?